Глава 5. Путешествие по Майорке. «Ох, как тут душно!» – с досадой сказал Андрей Иванович, двигаясь в плотной толпе туристов вглубь знаменитой пещеры Драк. Здесь и вправду было красиво. Известковые сталактиты и сталагмиты создавали весьма причудливые картины. Но Гошке тут не нравилось. Слишком много народу. И вообще, ему было как-то не по себе. Мелькнула даже такая мысль. «А вдруг землетрясение? Тогда нам уж точно каюк!» И сразу захотелось выбраться на волю. Но он понимал, это невозможно, да и говорить об этом как-то стыдно. Скажут, струсил, а ему меньше всего хотелось выглядеть трусом в глазах отца. И он, естественно, молчал. Между тем толпа достигла просторного помещения с расположенными амфитеатром скамьями, на которые рассаживались туристы. Все ли они? Внизу было подземное озеро. Мало-помалу гул голосов утих. И над водою раздалась музыка. Откуда-то из темноты выплыла освещенная лампочками лодка, в которой сидели музыканты. Они играли на скрипках что-то классическое, что-то очень знакомое. Потом появилась еще одна лодка, и еще. Лодки плыли, скрывались во тьме и снова появлялись. «Как красиво!» – зачарованно глядя на лодки, прошептал Никита. Гошке тоже концерт понравился. Но вот последняя лодка скрылась во тьме, и все повскакивали с мест. Для того, чтобы выйти из пещеры, надо пересечь озеро. Можно идти по мосткам, а можно переправиться на лодке. Они остановили свой выбор на лодке. Пришлось довольно долго ждать, но дело того стоило. Наконец они уселись в лодку и поплыли. «Ну и фигня», – произнес по-русски какой-то мужчина. «Дурят нас, как щенков, только деньги дерут. Знал бы, не поехал. В гробу я все это видел. Тьфу, и дышать нечем». Путешествие по воде длилось каких-нибудь 3 минуты. А потом они долго выбирались из пещеры по проходам и лестницам. «Ну и как впечатление?» поинтересовался Андрей Иванович, когда они выбрались на воздух. «Здорово», – ответил Никита. «Ничего», – пожал плечами Гошка, – «я ожидал большего. А как тебе?» «Красиво, но если сравнить с Кунгурской пещерой...» «А где это?» – полюбопытствовал Гошка. «На Урале. Есть город Кунгур. И там знаменитая ледяная пещера. Все сверкает, переливается. 30 подземных озер. Просто чудо. Вообразите себе, все вот эти наросты, которые тут вы видели, изо льда». «Но там же, наверное, холодно», – поежился Никита. «Холодно», – кивнул Андрей Иванович. «Но красота незабываемая». «Ну, какие еще планы? Тут неподалеку еще пещера имеется». «Да ну ее», – сразу ответил Гошка. «Неохота». «В таком случае предлагаю поехать в Порто-Кристо. Это маленький старинный городок. Побродим там, пообедаем, искупаемся». «Годится», – в один голос ответили Гошка с Никитой. Порто-Кристо очаровал их с первого взгляда. Чистенький, уютный, с узкими улочками, дома в основном белые с зелеными или синими ставнями. Чудный пляж, яхт-клуб. Искупавшись, они пошли бродить по городу. И Андрей Иванович много рассказывал им о типичной средиземноморской архитектуре городка и вообще об истории Майорки. «Пап, а ты откуда все это знаешь?» – удивленно спросил Гошка. «Да как тебе сказать?» – улыбнулся Андрей Иванович. «Кое-что я знал раньше, кое о чем прочитал, собираясь сюда. Но, кажется, я вас уже замучил. Вам пора подкрепиться. Вы уже пробовали паэлью?» «Пробовали», – поморщился Никита, – «но нам не понравилось». «Паэлья – национальное испанское блюдо, рис с дарами моря и курятиной. Мальчики попробовали его в ресторане гостиницы и были очень разочарованы». «Ладно, попробуем что-нибудь другое». Они нашли уютный ресторанчик на берегу. Андрей Иванович по-испански обратился к хозяину с просьбой порекомендовать им что-нибудь из местных майорских блюд. Пожилой испанец с красивой седой шевелюрой, понимающе кивнул, широко улыбнулся, потрепал мальчиков по волосам и разразился длинной речью, из которой мальчики поняли только уже ставшие привычными слова «por favor», что означало «пожалуйста». И вскоре им подали «сопес майорокинес» – очень вкусный суп из овощей, ржаного хлеба, паприки и чеснока. На второе они ели «эскальдумс де польо» – куриный гуляш с картошкой. И, наконец, им подали мороженое, а к нему мягчайшую булочку из картофельной муки «коко де патата». Они буквально все смели. Так вкусно готовили в этом ресторане. «Довольны?» – спросил Андрей Иванович. «Не то слово!» – дожевывая коко де патата, ответил Никита. И тут взгляд его упал на лежащую в соседнем кресле газету. И снова он узрел на первой полосе Елену Куценко. По-видимому, эта история продолжала занимать местные газеты. Он с мольбой обратился к Гошкиному отцу. «Дядя Андрей, смотрите, там опять про это убийство. Вы не переведете? Газету кто-то оставил. Пожалуйста, дядя Андрей». «Правда, пап, прочти», – поддержал двоюродного брата Гошка. Андрей Иванович нехотя взял газету. Тут сказано, что за телом покойной прибыл из Москвы муж, крупный бизнесмен Артем Дрюков. Он убит горем. Полиция продолжает расследование. Вот, собственно, и все. Ага, мы уже знаем фамилию мужа. Неплохо, подумал Гошка, и пока Андрей Иванович расплачивался с хозяином, он оторвал кусок газеты и сунул в карман. Материалов в деле прибавилось. Вечером в гостинице они разглядывали фотографии Артема Дрюкова. «Противная рожа», – сказал Никита. «Не выдумывай рожи, как рожа, ничего особенного». «Слушай, Гошка, вот тут я вижу написано «Отель Сон Вида» в Пальма де Майорка». «Где?» «Что где? В Пальма де Майорка, я же говорю». «Где написано?» «В газете, где же еще? Это я могу понять. А больше ничего. Наверное, она там жила, в том отеле. Но в таком случае, как она попала сюда, в Кан-Пастилью среди ночи?» «А ведь правда». Ну, могла приехать кому-то в гости. Или ее сюда убийца привез. Зачем убийце привозить в такое людное место? На пляж. Завез бы куда-нибудь в скалы. Там ее запросто могли еще долго не найти. Тут может быть два варианта. Либо это все-таки непредумышленное убийство, допустим, из ревности, либо кому-то было нужно, чтобы ее сразу нашли. Никита взглянул на двоюродного брата с уважением. «Да чего же плохо не знать иностранных языков?» Вздохнул вдруг Гошка. «Просто беда. Вернусь в Москву, обязательно займусь». «Но ты же вроде по-английски можешь». «Нет, ничего я не могу. Мороженое в кафе попросить. Это, Никита, фигня». «Но ты ведь даже Агату Кристи читал». «Читал, но еле-еле. А вот говорить по-нормальному не могу. Права была мама, когда говорила, что без иностранных языков в наше время делать нечего. Вон как отец шпарит. И по-английски, и по-немецки, и даже по-испански. Он же жил в Америке, а теперь живет в Германии». «Нет, он и раньше языки знал. А давай запишемся на какие-нибудь курсы». «Давай, вдвоем небось веселее, только вот на какие?» «Лучше на немецкие. Английский в школе проходит, да и вообще. Им можно самостоятельно заниматься, с магнитофоном, например». «Правильно. Хорошо бы к окончанию школы владеть двумя языками». И с этими благими намерениями они уснули. Утром мамы уехали на экскурсию, а мальчики наслаждались серфингом. Затем Андрей Иванович повез их на север от Пальмы де Майорки в горное селение Вейдемосса. Оно расположено на высоте 425 метров над уровнем моря. Внизу расстилается красивейшая долина с пышной растительностью. Узкие средневековые улочки, уютные домики, вьющиеся розы и поразительной красоты герани, оплетающие стены монастыря святого Бруно, ордена картезианцев. Таким он был построен еще в 18 веке монахами ордена, рассказывал Андрей Иванович, а основал монастырь каталонский король Мартин. В этом монастыре одно время жил Шопен, и здесь стоит пианино, присланное из Парижа специально для него. Мальчики смотрели и слушали, затаив дыхание. Кругом была такая красота. Кипарисы, пальмы, апельсиновые и лимонные рощи. «Довольны, братцы?» «Еще как, только пить очень хочется», – пожаловался Гошка. «Хорошо, идите в кафе, закажите себе что угодно, а я хочу поговорить с тем художником. Мы, кажется, знакомы». Для разнообразия они заказали кока-колу. Ее здесь тоже подавали со льдом и двумя соломинками. Они молча пили ледяной напиток и наслаждались окружающими красотами. «Жалко, что мамы с нами не поехали», – подумал Гошка. «Они были бы в восторге». «Ну, наконец-то!» – услыхали они вдруг мужской голос. «Сколько можно ждать?» «Терпение – великое добродетель, и оно вознаграждается», – ответил женский голос. Гошка слегка повернул голову и за соседним столиком увидел мужчину и женщину. Мужчину он узнал сразу. Это был тот самый человек, который в пещере драк жаловался, что его дурят. Женщину он видел впервые. «Ну», – довольно грубо сказал мужчина, – «сейчас-сейчас успеешь. Я спешила, неслась, а теперь хочу дух перевести. Закажи мне что-нибудь холодненькое и чашку кофе». «Интересное кино. Почему это я должен заказывать? Ты по-испански шпаришь, будь здоров, а я должен язык ломать?» «Так и быть. Я за тебя заплачу. Если, конечно, твой босс меня не надул». «Не волнуйся, не надул. Вот». Она вытащила из сумки что-то, завернутое в пластиковый пакет, и передала мужчине. «Держи». «Тут все? Без обмана?» «Ой, да не шурши. Очень надо тебя обманывать. Все как в аптеке. Только не вздумай проверять тут». Мужчина спрятал пакет в свою сумку, лежащую на соседнем кресле, и лицо у него расплылось в довольной улыбке. Женщина заказала что-то подошедшей официантке и расслабленно откинулась в кресле. «А пообедать не хочешь? Угощаю», – предложил мужчина. «Нет, благодарю. У меня режим и диета. И еще, пожалуйста, если ты голоден, подожди, пока я уеду. А то смотреть, как ты жуешь, мне не очень хочется». «Ах ты, Господи, какие мы изысканные, какие мы нежные. Просто сил нет», – с издевкой произнес мужчина. «Так и быть. Тем более, Я теперь могу позволить себе обед в любом ресторане. Так зачем мне есть в этой туристической забегаловке?» «Ага», – подумал Гошка. Она передала ему деньги. «Это ясно, как божий день». «Ну и куда ты теперь?» – отхлебнув кофе из маленькой чашки, спросила женщина. «Да возьму машину на прокат, пошляюсь еще по Майорке. Мне тут нравится. А потом, пожалуй, подамся куда-нибудь поюжнее. Я теплое море страсть как люблю». «Это хорошо, только вот шляться по Майорке не советую. Босс велел сказать, чтоб ты поскорее сматывался». «Еще чего. Будет он мне указывать. Мы с ним в расчете, и ему до меня не должно быть никакого дела. Все». «Ошибаешься. Пока что вы еще повязаны. Поэтому улетишь самое позднее завтра. А уж дальше ты действительно свободен». «Ух, блин, да чего надоело. Командует, командует. И как ты это терпишь? Он и тобой так же командует?» «Он думает, что да», усмехнулась женщина. «А на деле, выходит, ты им командуешь?» – прищурился мужчина. «Не твоего ума дело. Ну все, мне пора. И на прощание очень советую тебе учесть пожелания босса. Как бы хуже ни было, он все-таки поумнее будет. А иначе ты был бы боссом, а не...» «Ладно, черт с вами, передай ему, что я все понял. Завтра я отсюда смотаюсь. Надоело, понимаешь, ютиться в трехзвездочном сарае». «Боже, как растут потребности у населения!» засмеялась женщина. «Между прочим, при таком росте потребностей стоит прислушаться к советам босса. А то промотаешь бабки, и опять работка понадобится. Учти, наш босс хорошо платит». «Да, прислушался уже, прислушался. Не зуди, будь добра». «Ну все, я поехала. Прощай, куколка». Женщина встала. «Будь здоров». И быстро направилась к выходу. Мужчина еще посидел несколько минут, затем расплатился и ушел. «И куда папа подевался?» спросил Гошка. Все это время они сидели молча. «Знакомого, наверное, встретил. Гошка, а парочка-то подозрительная, как ты считаешь?» «Не то слово. Надо же, куда только русская мафия не проникла. Даже на Майорку. Как, по-твоему, чем они занимаются?» «Откуда мне знать? Может, собираются прибрать к рукам туристический бизнес?» «Нет, тут что-то другое. Этот тип похож на киллера, которому заплатили за...» «А что, если ему заплатили за нее?» «О нет, что ты? Ты, небось, считаешь, на Майорке только одно преступление совершилось?» «Гошка, но ведь этому типу за что-то заплатили». «Именно, за что-то». «А за что, кроме убийства, ему могли заплатить?» «Ты совсем отупел, братишка. Могли заплатить, к примеру, за ценную информацию, за промышленный шпионаж, да мало ли. И потом, если ее заказали в Москве, то нафиг эти встречи на Майорке?» «Да, у меня, наверное, уже крыша едет. А вон и твой папа». «Ну, молодые люди, заждались, а я тут старого знакомого по Лос-Анджелесу встретил. Вот и заболтались». Вечеру погода испортилась. Поднялся ветер, полил дождь. «Неужели это конец?» – огорчилась Юлия Александровна. «Нам осталось 2,5 дня. Я так надеялась, что погода продержится. И вот, пожалуйста». «Подожди, мамочка, может, к утру все пройдет?» – попытался ее утешить Гошка, который сам жутко расстроился. «Только-только! Он начал овладевать серфингом, и вот, пожалуйста». «Ну и что прикажете делать в такую погоду?» – недовольно поморщилась Ольга Александровна. «Не погуляешь в такой дождь, даже в кафе на набережной не посидишь». «А пойдемте в здешний бар», – предложила Юлия Александровна. «Я видела, там есть безалкогольные коктейли. Говорят, иногда танцуют. Давайте посмотрим». Ольга Александровна пожала плечами и согласилась. Мальчикам тоже ничего другого не оставалось, как присоединиться к мамам. В баре было полно народу. Однако столиком найти все же удалось. Ольга Александровна и Никита отправились к бармену за коктейлями. А Гошка впервые за последние дни остался наедине с мамой. «Ну как тебе тут, Гошенька?» «Клево», – вырвалось у него. «А как?» «С папой. Все нормально?» В голосе мамы послышался даже некоторый страх. «Нормально, как будто не расставались. Я понимаю, это странно». «Гоша, а он...» «Он не закидывает удочку насчет...» «Насчет того, чтобы я к нему переехал?» Догадался Гошка. «Чего так боится мама?» «Да». «Нет, мам, об этом речи не было. И потом, я ведь уже не маленький, я и сам не поеду. Он говорил только, что может на зимние каникулы. Но это же совсем другое, правда?» «Правда», – с облегчением вздохнула мама. «И потом он сказал, что теперь будет помогать. Бог с ней, с его помощью, обходились как-то. Ничего себе как-то, на Майорку приехали». «Ты у меня молодчина», – с грустью сказала мама. «Настоящий друг и помощник». «Ну, мам, ты чего?» – засмущался вдруг Гошка. Но тут вернулись Ольга Александровна с Никитой и принесли коктейли. И музыка заиграла, начались танцы. Не танцы, а умора. Танцевала пока лишь одна очень пожилая пара испанцев. «Мальчики такое только в кино видали». «Танго с прибамбасами», – определил Никита. «Нет, они отлично танцуют, просто здорово», – восхищалась Юлия Александровна. «Разрешите вас пригласить?» – раздался вдруг мужской голос. Мальчики обомлели. К Юлии Александровне обращался тот самый мужчина, которого они сегодня видели в Айдемосе. Он был слегка пьян и так и пожирал глазами Гошкину маму. «Извините, я не танцую», – вежливо улыбнулась она. «Совсем, что ли?» – довольно грубо удивился мужчина. «Совсем. У меня совершенно нет слуха, и я не умею». «Ладно, понял. Брезгуйте». И он демонстративно отвернулся, окидывая взглядом зал, а потом решительно шагнул к женщине, одетой в зеленые с черным синтетические кружева. Та зарделась и встала. Они пошли танцевать. Маленькая, довольно упитанная женщина выглядела очень забавно рядом с высоким костистым мужчиной. «Я все думала, кого она мне напоминает?» – усмехнулась Ольга Александровна. «И кого же?» – спросила ее сестра. «Бабу на чайник». «Кого?» – не понял Гошка. «Ну, знаешь, есть такие куклы, их надевают на заварной чайник, чтобы чай настоялся. Их обычно делают в русском стиле, но одно время стали делать из нейлона, вернее, наряжать в нейлоны кружавчики». Гошка представил себе такую куклу и сразу вспомнил, что у его дружка, Лешки Шмакова, на кухне стоит электрический самовар, и на нем выседает такая вот кукла в нейлоновых кружевах. Он прыснул. И вправду похоже. Когда танец кончился, мужчина подсел к столику Веры. Так звали куклу. Музыка смолкла, и было отчетливо слышно, как Вера, изображая светскую даму, говорит. «Нет, мне здесь не нравится. Разве сравнишь с Турцией? Там куда шикарней. И питание лучше, и вообще. Нет, в следующий раз опять в Турцию отдыхать поеду. Пещеры, конечно, впечатляют. А все остальное...» Безалкогольный коктейль оказался вполне вкусным, и мальчики быстро его прикончили. «Мам, мы чуток пробежимся? Надо минералки в номер купить», – вспомнил Гошка, «ладно?» «Но там же дождь. Можно здесь купить», – забеспокоилась Юлия Александровна. «Зачем? Тут намного дороже. Мы только до набережной и обратно. Два шага не растаем». Никита сразу сообразил, что Гошке надо с ним пошептаться. Они выбежали из бара. «Никита, ты его тут раньше хоть раз видел?» «Ни разу». «Интересно, он тут живет, в нашей гостинице?» «Понятия не имею. Но с другой стороны, он же говорил, что ему надоела трехзвездочная хибара». «Сарай», – поправил брата Гошка. «Какая разница? А если ему это надоело, то зачем бы он поперся в такую погоду в чужой отель?» «Нет, скорее всего, он тут живет. Вот узнать бы его фамилию. Или в каком номере он живет?» «Ну, фамилию узнать не помешает. А номер? Зачем? Мы ж туда не полезем?» «Я бы слазил, только времени уже нет. Он ведь обещал завтра уехать». «Вот и отлично. Если узнать, в каком он номере, то после его отъезда очень легко будет узнать и фамилию. А если повезет – адрес. Интересно, а он прилетел с нами?» «Очень возможно. Там столько народу было, всех не упомнишь. Жалко, что Юля не пошла с ним танцевать. Он бы ей представился. Хотя, если он преступник, вряд ли назвал бы настоящее имя. Настоящее, не настоящее, но уж точно то, которое у него в паспорте. А нафиг нам вообще-то его имя?» Нам в Москве другим заниматься надо. И два имени у нас уже есть. Елена Куценко и Артем Друков. Ой, Никит, а тогда ночью это не он бежал? Нет, не он точно. Тот был и ростом меньше, и полнее. Ты уверен? На все 100. Тогда плюнем на этого типа. Не будем даже время на него тратить. Правильно. Тем более он собирался куда-то в теплые края. Значит, нам с ним не по пути. Они рассмеялись и выбежали на улицу. Дождь почти перестал. Они мигом домчались до круглосуточного магазинчика и купили две бутылки минеральной воды. А когда возвращались, увидели в холле Веру с ее новым кавалером. «Михаил Юрьевич, идемте пройдемся по свежему воздуху», – кокетливо говорила Вера. «Надо перед сном подышать свежим воздухом. Мальчики, дождик еще идет?» «Почти нет», – ответил Никита и вдруг поймал на себе пристальный взгляд Михаила Юрьевича. «Стой, малый», – сказал он. У Никиты сердце ушло в пятки. «Неужели узнал? А ведь они сидели в тени под деревом, и, казалось, он их не приметил сегодня днем в Айдемосе. Но, вероятно, рассчитывать на это было глупо». «Вы меня?» – удивленно взглянул на него Никита. «Тебя, тебя!» «Слушаю вас». «Где-то я тебя уже видел», – слегка заплетающимся языком произнес Михаил Юрьевич. «Конечно, видели. Мы же тут живем. Еще вы подходили к нашему столику, приглашали танцевать его маму». Он кивнул на Гошку, испуганно внимавшего опасному разговору. «А, точно. Ладно, ступай. Хотя подожди. Нет. Я еще где-то тебя видел. И тебя, кстати, тоже. Эй, вы сегодня не были случайно в Айдемосе?» «Были. Правда, вот только я вас не видел». Нашелся Гошка. «Не видел, говоришь?» «Нет, не видел». «А вы нас где видели? В монастыре, да?» С простодушным видом спросил Никита. «Красиво там, правда?» «В монастыре, говоришь?» «Нет, в монастыре я не был. А вас точно видел». «А, вспомнил. Вы в кафе сидели. Колу дули. Было дело?» «Было, но...» «Извините, я вас не заметил». «И я тоже», — добавил Гошка. Михаил Юрьевич пристально смотрел на них, словно бы не веря. «Миша, ну что вы к ребятам пристали? Ну не обратили они на вас внимания. Что из этого?» — вступилась за мальчиков Вера. «Смотрите, дождь перестал. Идемте гулять». «Да пошла ты!» — вдруг резко огрызнулся Михаил Юрьевич. «Чего привязалась, коровище?» «Что?» – остолбенела Вера и вдруг взвизгнула. «Грубиян, хамло нечесанное, морда гадская!» Вокруг начали собираться люди. Михаил Юрьевич разом протрезвел. «Извиняюсь, мадам», – произнес он и скрылся в лифте. Вера громко всхлипнула и выскочила на улицу. «Ну и типчик», – прошептал Никита. Они побежали в бар, где их уже заждались мамы.